Ученики ахнули от его вердикта и быстро окружили Изуку. Одна тонна. Но как такое вообще возможно? Он даже не выглядит как всемогущий. Ух ты, он реально мужик. Я тоже хочу быть таким мужественным. Сказав это, парень напрягся еще сильнее, крепче сжав динамометр. Всего 400 килограммов. После этого я совсем не мужик. Ругал сам себя красноволосый ученик. Тем временем высокий парень смотрел на Мидорию с благодарностью. Встретившись с ним взглядом, Изуку улыбнулся ему и решил проверить, как там Минета и Шира. Шира переусердствовала со своей причудой и расплавила динамометр, теряя при этом очки. Изуку даже не пришлось ничего делать. Она могла бы использовать свою ледяную причуду, чтобы набрать очков, но старательно Строва запретил пользоваться ею на публике. Минета же вовсе не смог выжать больше 15 килограмм. Видя их результаты, Айзава уже начал уставать. Эти два студента... худшие из всех. Я действительно не думаю, что Минете стоило бы становиться героем, но Тодороки – это что-то с чем-то, но если ее переведут в другой класс, это кончится плохой. У нее есть две причуды, к тому же она является дочерью старателя. Ее потенциал почти безграничен, но что сегодня с ней происходит? Может быть, у нее начался этот период, или же это один из этих критичных дней, потому что это могло бы объяснить, почему ее причуда сегодня так часто выходила из-под контроля. Видя, что все ученики снова отвлеклись, Айзава, повысив голос, прокричал: «Сопляки, внимание! Заключительным упражнением будет бег на выносливость. Следуйте за мной». Ученики успокоились и послушно последовали за учителем, вскоре выйдя на поля для легкой атлетики. «Один круг по этой дорожке – это 1 километр. Я буду считать, сколько кругов вы сможете завершить. А и кстати, если вы пробежите больше половины, но не пересечете черту, где буду стоять я, то балл не засчитывается, так что убедитесь, что вы закончите хотя бы с 1 очком в кармане. Это также единственное упражнение сегодня, где вы не сможете использовать свои причуды, особенно ты», — сказал Айзава, указав на Иду. Тенья кивнул и официальным голосом произнес: «Да, учитель, клянусь, я не воспользуюсь ею. Кроме того, статья 15 кодекса этой академии гласит, что если учитель когда-либо запрещает вам использовать свою причуду, даже если это и обычно разрешено в этом учреждении, то вы все равно должны его слушаться». Айзава все еще верил, что в этом классе есть хоть кто-то нормальный, но услышав его ответ, он окончательно решил, что кроме чудаков, здесь никого нет. «Отлично, выстраивайтесь в начале». Все ученики построились небольшими колоннами друг за другом и начали ожидать сигнала Айзавы. Начали. Не стал он временить. Вскоре после этого Изуку, Кацура и Шира вырвались вперед, став доминантами забега, поделив между собой места от 1 по 3. Хотя это упражнение не было о том, кто быстрее придет к финишу, а испытывало их выносливость, но никто из них не хотел быть позади кого-то, особенно Шира. Проигрывать кому-то и так было ей неудобным, но теперь она лучше умрет, чем снова будет смущена позорным проигрышем. «Боже, я всю свою жизнь побеждала, но теперь проигрываю этому Мидории, своим позором, я теперь даже ставлю себя в неловкое положение перед ним. Он, мишень, будущий избранник, я не могу упасть лицом в грязь перед ним, мне нужно победить его». Все трое закончили первый круг менее чем за 10 минут и быстро нагнали медленных бегунов. Изуку уже собирался снова использовать блэки, но приметил одну деталь. Минета снова пялился на девочек, а точнее на Мама. Минета бежал по пятам за ней, уставившись на ее задницу. Это заставило Мидория почувствовать себя неловко. Он замедлил шаг, а Кацура с Широ подумали, что он устал, но им было все равно. Они начали борьбу за первое место. Изуку холодно посмотрел на Минету, после чего перевел свой взгляд его на Широ и обратно на маленького хитрюгу. Каминари, бежавший рядом с Идой, заметил кровожадность, источаемую Мидорией, и тут же понял, на кого именно он был нацелен. «Мне очень жаль тебя, Виноградный, но ты один». Подумав об этом, он ускорился, оставляя всех остальных позади. «Черт, с каких это пор Динки так быстро бегает? Он же всегда был ленивой задницей», — подумал тяжело дышащий Минут, но не из-за усталости, а потому что пред ним был отличный обзор на прекрасное. «Господи, да, девочки лучше всех!» — воскликнул у себя в голове Минору, но внезапно заметил Изуку, который еще сильнее замедлился и поравнялся с ним. «Вот дерьмо, и чего он хочет? Я не могу любоваться лакомством, пока он рядом со мной. Привет, Чичева, ты притормозил, я чувствую, что ты можешь легко их победить. Ха-ха, неловко рассмеялся Минета. На самом деле, я хотел поговорить с тобой о том, чем ты все это время занимался. С неоднозначной улыбкой проговорил Изуку. Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Просто предупреждаю тебя, будь осторожен, дабы не споткнуться. Сказав это, Мидория указа большим пальцем на землю. Что ты от меня хочешь? Не успел Минета окончить свой вопрос, как рухнул ником на землю. Изуку думал о том, а не выбрал ли он на самом деле не ту цель. Он желал отомстить Шира за ее высокомерие, сделав ее более скромной. Но его гнев затуманил рассудок. Он должен был сосредоточить свой взор на Миноре с самого начала. Он не только был недостаточно хорош, чтобы здесь находить, но еще и вел себя неподобающе. Ну и ладно, теперь уже слишком поздно для сожаления. Независимо от того, кто будет исключен, Ицука все равно попадет к нам. Подумал Изуку и нагнал Кацура и Шира. Увидев, что еще один ученик резко начал снова и снова падать на землю, Айзава не мог не заподозрить неладное. Сначала это была Тодороки, а теперь Минета. Это действительно довольно странно. Глава 77. Тест Айзавы. Ч4. Немного меньше, чем через час после того, как ученики начали бежать, большинство из них уже валялись на земле. Многие без своих причуд смогли закончить лишь 5 кругов. Все они негодовали от того, что учитель говорил об свободном использовании причуд на сегодняшних тестах, но в заключительный раз резко обрубил им эту возможность. Единственными оставшимися трассе бегущими учениками были Кацура, Изуку, Шира и, что удивительно, Динки. Изуку поравнялся с Динки и, посмотрев на него, сказал: «Ты действительно кажешься одним из нормальных студентов в этом классе, в отличие от твоего друга». «Ха-ха», сухо рассмеялся Каминари. «Мы с Минетой дружим с самого детства, так что я серьезно не могу с ним распрощаться. Мне всегда хотелось завести парочку приятелей, с кем можно поболтать, но когда я упоминал в разговоре Минору, они тут же начинали вести себя так, будто не знают меня, но я привык к этому. Черт, не ожидал, что за этим стоит какая-то серьезная предыстория, но все же приятно познакомиться. Я Изуку». Услышав его слова, Динки, улыбнувшись, ответил: «Я Динки, Динки Каминари. Да, кстати, мне кажется, ты не шибко-то и устал. Часто бегаешь?» «Да, каждый день с 4 часов утра у меня идет утренняя пробежка», — кивнул Изуку. «Но ты тоже не выглядишь, как те двое позади нас», — произнес он, и они оба посмотрели на сзади бегущих девочек. От их вида Динки горько улыбнулся и предложил: «Слушай, может, нам стоит притормозить? Мне как-то жалко их». «Нет, все в порядке», — покачал головой Мидория. «Оставь их в покой, давай лучше прибавим скорости». «А, ладно», — ответил Динки, и они вместе начали набирать скорость, быстро отрываясь от девочек и вскоре становясь вне досягаемости для них. Наконец, Кацура больше не смогла больше выносить этого и упала на землю. «Боже мой, Адеку все еще полон энергии, кажется, он даже не вспотел», — подумала Кацура, перевалившись на спину и сходя при этом с трассы. Пока она лежала в форме звезды, мимо нее, едва волоча ноги, прошла Шира. Почему бы ей просто не сдаться? Тодороки едва держалась на ногах. Наконец ей удалось пройти еще один круг и набрать одно дополнительное очко. Она посмотрела на таблицу со всеми учениками и их набранными баллом, найдя себя на последнем месте, однако ее очки поравнялись с Минариными, а затем перевел взгляд на как раз рядом лежащего с финишной чертой Минету. Он больше не мог продолжать, поняв, что она идет с ним вровень. Его лицо преобразилось, он явно не хотел оказаться на последнем месте. Всего лишь осталось пройти всего один круг. Ее дыхание было очень тяжелым, она уже даже не могла нормально ходить. Шира посмотрела на все еще бегущего где-то вдалеке Мидорию с каким-то парнем. Что же им движет? Как он может быть настолько сильным? Это несправедливо. Нет, моя жизнь с самого начала была несправедливой, только в обратную сторону. Я была лучше каждого. Кажется, я слишком к этому привыкла. Она всегда побеждала во всем, даже особо при этом не стараясь. Ее сверстники смотрели на нее снизу вверх, а учителя боялись. Свою огненную причуду она унаследовала от отца, а ледяную от матери. Ее мать всегда попадала под удар отца. Он постоянно винил ее за то, что она не могла произвести на свет для него настоящего наследника. Однажды он вовсе напился и в этом состоянии сильно ударил свою жену. После этого он сказал Шира, что она больше никогда не увидит свою мать. Старатель поселил ее в один из своих домов и обучал ее еще с 7 лет. Когда разочаровался, бил. Если усердно не практиковалась в причуде, лишал ужина. Также он запретил ей пользоваться своей ледяной стороной, ограничивая лишь пламенем. Каждый день был для нее адом, пока ей не стало уже все равно. Она больше не плакала, когда ее били, ей не было грустно, когда ее лишали еды. Она просто сосредоточилась на том, что говорит ей отец. Вот почему, даже если она не хочет иметь ребенка с тем, кого только едва знает, она готова принять приказ своего отца. Именно этим она занималась последние 8 лет. Это стало для нее смыслом жизни. Честно, она даже не понимала, почему так старалась, для того, чтобы остаться в классе. Она не могла просто сдаться 6 кругов назад. Может быть, она не желала оставаться на последнем месте, чтобы сохранить свое лицо, может быть, она не хотела снова разочаровать старателя, а может, она увидела что-то интересное в Изуку, то, что тянуло ее быть поближе к нему. Желает ли она хотя бы остаться в одном и том же классе, что и он? Все эти вопросы возникали в ее голове, пока она тащила свое тело по полю. Ее конечности медленно теряли силу, ее взгляд затуманивался, а мир вокруг кружился, в ее голове возникали странные, случайные мысли. «Моя мать, я так давно ее не видела. Интересно, помнит ли она меня до сих пор?» Думала она, отчетливо видя лишь одну белую линию, определявшую финиш, пройдя которую она получит тот балл, в котором так нуждается. «Я почти там». Слезы медленно скатывались по ее щекам, падая на покрытие трассы, увлажняя его. Она даже не могла вспомнить, когда в последний раз плакала. Когда Шира уже собиралась упасть в обморок, то почувствовала, как ее тело кто-то подхватил на руки и понес. Она не видела, КТР это был, но чувствовала исходящее от него тепло. Изуку чувствовал себя крайне плохо от его действий. После того, как он нацелился на нее в самом начале, Шира сильно нуждалась, поэтому вышла за пределы своих способностей. Он подхватил ее на руки словно принцессу и закончил круг вместе с ней. Он искренне сожалел о своем решении. Одна только мысль о том, что Ицука не будет присутствовать в его классе, уже выводила его из себя, но Шира безошибочно должна остаться здесь. Она достойна этого, и после демонстрации ее железной воли, Изуку остался впечатлен. «Мне очень жаль за все», — сказал Мидория. Даже если она не могла его слышать, он поклялся, что в будущем будет относиться к ней лучше. «Что все это значит? Как у нее может быть больше очков, чем у меня?» Она не смогла закончить круг самостоятельно. Ей помог Мидория. «Это же нечестно». Айзава перевел свой взгляд на Минету и, усмехнувшись, спросил. «Нечестно? Разве это против правил? Я же говорил только о том, что вы не можете использовать причуды, а про помощь друг другу я и словом не обмолвился, это не запрещено». Когда студент Мидория сумел ее помочь, то заработал для себя и для нее дополнительно очко. Одной из задач героев является нахождение скрытого смысла или обмана за каждым словом, и Изуку выполнил ее. Он не только видел всех насквозь, но и охотно помог своему противнику. Услышав его слова, Минета просто не знал, что ответить, вымолвил лишь жалкое. Но Айзава отмахнулся от него и сказал: «Ученик с худшим результатом, Минета Минору, будет переведен в класс 1Б. Я сожалею, но вашего таланта недостаточно для класса 1А». Глава 78. Конфликт. Лицо Минеты потемнело от гнева. Он не мог поверить, что учитель встал не на его сторону. Он знал, что у него, конечно же, было меньше потенциала, как у героя, но он с самого детства мечтал стать им. Хоть он все еще останется в академию, но уже в 1Б, где его шансы стать известным всему миру становятся меньше. Выпускники класса обычно становятся помощниками или идут работать учителями. Хотя, некоторые из них действительно по итогу прогремели, но для этого им приходилось очень много работать, дабы стать узнаваемыми. Класс 1А был самым идеальным для того, чтобы стать известным. Ах, я знаю, должно быть, они прогнили коррупцией. Он не мог просто выгнать Тодороки из своего класса из-за старателя. Боже, как это несправедливо. Минета сжал кулаки и свирепо посмотрел на Айзаву. Мне очень жаль, но такова реальность. В сегодняшнем экзамене я в большей степени уделял наблюдению и могу сказать, что твоя причуда не только не имеет большого будущего, но и в какой-то мере дефектна. Айзава вздохнул и продолжил. Ты начинаешь истекать кровью уже после того, как вытащишь 5 своих шариков из головы, и это действительно твоя причуда. Все, что делают эти шарики, липнут. Знаешь, это, конечно же, было бы довольно эффективно против злодеев, но только против слабых, к тому же из-за этого предела, это становится совершенно бесполезно. Если есть какие-нибудь травмы, то можешь сходить к исцеляющей девочке. Если их нет, иди домой. С завтрашнего дня ты начнешь посещать класс 1Б. До свидания». Минета, стиснув зубы, зашагал прочь со спортивной площадки. Глядя на него, ученики не могли не посочувствовать такой судьбе. «Учитель Айзава, разве это не было слишком жестоко?» – спросил Ачика. «Это было для его же блага», – сказал Шота, переведя взгляд на Урарыку. «Он не может оставаться в своих грезах. Кроме того, элитные студенты также должны иметь хоть какую-то, но порядочность. Боже, даже я видел, как он в наглую пялился на вас, девочек. Он делал это постоянно, даже не пытаясь действовать незаметно. Хотя признаю, что у вас, подростков, как раз в это время разыгрываются гормоны и все такое. Но вы все равно должны держать их в узде. Думаю, что учитель Айзава поступил правильно», — кивнул рядом Ида. «Уверен, что Минета не должен сильно сердиться на него. Если бы он хотел оставаться здесь, то развивал бы свои навыки раньше. Отправить его в класс Б – это хорошая идея и лучший выбор для него, чтобы подготовиться. Конечно, если он вообще хотел становиться в первую очередь героем. Ладно, в любом случае, на сегодня это все. Завтра у вас будут занятия со мной и полночью. Мы вам расскажем кое-что о причудах и тому подобное. Все свободны», — сказал учитель и после последней фразы ушел, оставляя учеников одних. Кацура огляделась в поисках Изуку, но не нашла его. Деку уже ушел домой. «Ну, ладно, пойду расскажу Ицу, что у нее все еще есть шанс». Минору просто хотел вернуться домой, дабы расслабиться. Для него этот день был таким утомительным. Мало того, что ему пришлось целый день тренироваться, так еще и выгнали из класса. «Ух, я даже не хочу знать, что скажут мои родители. Скорее всего, меня побьют», — думал он, идя по школьным коридорам, и увидел большую вывеску с надписью «Лазарет». «Ах, если вспомнить, то вроде учитель говорил, что я должен провериться». Думая о словах Айзавы, что он в некоторой степени пропустил мимо ушей, он вошел в кабинет, что на первый взгляд показался пустым. Кажется, вечно юная героиня куда-то отлучилась. Он уже хотел уйти, но краем глаза заметил чью-то ножку, выглядывающую из-за ширмы, что закрывала кровать для больных. Подойдя поближе и отодвинув ширму, он увидел, что обладательницей этой ноги была крепко спящая Шира Тодороки. Минета нахмурился и пробурчал: «Это из-за тебя и Мидори моя мечта теперь труднодостижима». У Миноры была мечта, как и у любого другого человека, хотя его немного отличались. Он всегда хотел быть героем, чтобы люди смотрели на него снизу вверх. Он мечтал о своем гареме, полного красивых девушек. Но все это было уничтожено этими двумя. Иметь две или более жен в настоящее время было довольно нормальным явлением, но этим могли комфортом могли наслаждаться в большей мере лишь люди высокого ранга, но все еще оставались счастливчики, не обладающие богатствами, но имеющие по две жены. Минета посмотрел на беззащитное тело Шира и невольно усмехнулся. «Ну, после того, как меня выгнала, она мне кое-что задолжала. Было бы вполне естественно, если она даст увидеть мне кое-что приятное». Думая об этом, Минору медленно снял ее униформу с толстовкой, увидев, что под ними была еще и рубашка. «Сколько слоев одежды она на себе вообще носит?» — нахмурившись, нервно проговорил он. Минета хотел продолжить, но вдруг увидел упавшую на него тень, поэтому быстро обернулся и не смог сдержать свою дрожь. «Значит, ты все еще не усвоил свой урок. Тебя ведь уже дважды предупреждали. Динки говорил, что вы друзья еще с детства, но даже если ты являешься его другом, будет больно». Увидев его мягкую улыбку, Минета понял, что он в опасности. Он быстро попытался защитить себя двумя руками, но в тот момент, когда кулак Изуку достиг его, обе его руки согнулись в странной форме. Даже при том, что он успел поставить блок, он все еще оставался очень слаб в ближнем бою и не смог выдержать силы Изуку. Его удар прошел сквозь всю защиту и попал прямо в грудь. От этого Минору отлетел, врезаясь в стенку, и рухнул на землю. Он закашлялся кровью и не мог даже пошевелиться. «Кажется, у меня сломана грудная клетка, трудно дышать». Мидория спокойно подошел к нему и спросил: «Скажи, ты хочешь знать, почему ты тогда падал на трассе?» Минета покачал головой в знак протеста, но Изуку все равно продолжил: «Это не потому, что ты был неуклюж, неед, а вот из-за этого». По щелчку его пальцев, Блэки вышел из невидимости, а его темное лицо оказалось прямо рядом с головой Минеты. Минору медленно повернул голову вправо и заплакал. Было ли это из-за боли, или от страха, а может быть и то, и другое? Лицо, без глаз, без носа, без рта, спокойно смотрело на него сверху вниз. Но то, что у него не было рта, не помешало ему донести свои слова до слушателя. «Не волнуйся, это не будет больно, не сильно». Призрак положил обе свои пугающие руки на шею Минета. Тот, в свою очередь, был совершенно беззащитен из-за травмы. Он ничего не мог поделать, лишь чувствовал, как холодные пальцы этого монстра обвиваются вокруг его шеи. «Пошая Луиста, хоть кто-нибудь, негодяй, что вы здесь делаете? Это же лазарет, вы не можете прос». Исцеляющая девочка проглотила свои слова обратно, как только заметила, как тяжело ранен Минета. «Черт возьми, вы сопляки, даже не понимаете, где кончается веселье. Что ты сделал, чтобы так сильно его ранить? Ух, он даже обмочился. Ах, дети». Вечно молодая девочка быстро подошла к Миноре и поцеловала его в лоб, исцеляя. Изуку улыбнулся и ответил: «Я просто один раз ударил его». Он был очень рад, что ему удалось спрятать Блэки до того, как она бы его увидела. Это было действительно близко. Ее шаг такой тихий, что я вообще не заметил ее присутствия, подумал Изуку, глядя на камеру, установленную в углу комнаты. Она должна была застать его на месте преступления. Боже, каким нужно быть тупым, чтобы творить все это под камерой. Мусор. Он бросил еще один свирепый взгляд на Минору и вышел из комнаты. Глава 79. Ярость старателя. Изуку вышел из лазарета и вдохнул глубоко воздух. Он знал, что Шира за сегодняшний день сильно настрадалась именно из-за него, и чувствовал, что должен загладить вину перед ней. Видя, что она в опасности, он тут же воспользовался случаем и помог. Этот Минета чуть не совершил одно из самых страшных преступлений. Что ж, я хочу посмотреть, что ему за это будет. Ну, это его первое преступление, и он все еще несовершеннолетний, но его родители будут просто завалены проблемами, возникшими из-за этого. Вздохнул он. Мидория уже собирался уходить, как увидел, что к нему с улыбкой спешит Низу. «Это заняло у тебя слишком много времени. Мне было интересно, когда ты все творившееся прекратишь, но ты не вмешивался, так что мне пришлось действовать», — сказал Изуку. «Я собирался пристрелить его из пистолета, транквилизатором, конечно же, но потом увидел, что ты все еще находился там и решил посмотреть на шоу». «Ха-ха-ха», — рассмеялся Изу. «Ну да, видеть, как один из ваших студентов страдает от рук другого, конечно же, приносит тебе радость, не так ли?» С того момента, как он решил домогаться до этой девочки, я тут же посчитал его паразитом. Минору не допустит ни в эту, ни в любую другую Академию Героев. Будь уверен, я не позволю такому человеку стать героем. Что люди бы подумали о героях, если бы я позволил ему остаться в нашей школе? Кроме того, мне нравится, когда люди пытаются убить друг друга, сказал он, и с последним предложением его мех встал дыбом от пробежавших мурашек. Изуку знал, что те эксперименты, что ставили на нем люди, должны были повлиять на его психику. Он еще в первый раз, когда открыл панель отношений, заметил приписку «Объект 427», давно заметил эту приписку в панели отношений. Он понимал, откуда берутся такие садистские наклонности у директора. Можно сказать, что Мидория был таким же. У него также есть садистская личность, которая развилась в экспериментах над химика. Так, что же с ним будет дальше? Поинтересовался Мидория судьбой Минору. Поскольку он совершил преступление, и у нас есть доказательства, старатель может подать на него заявление и начать судебный процесс, который потенциально может загнать Минету в школу-тюрьму. «Я должен был послушать тебя раньше и пнуть его из класса», — Низу нахмурился. «Это не имеет значения, он получит то, что заслуживает. Кстати, что за школа-тюрьма? Никогда не слышал, что в Японии есть что-то подобное. Это какой-то новый проект?» — с любопытством спросил Изуку. Низу знал, что он точно спросит его об этом, поэтому, не раздумывая, ответил: «Да, мы создали тюрьмы в виде школ для детей, что злоупотребляли своими причудами и подростков, которые слишком жестоки и совершали преступления. Ну, это уже интереснее. Похоже, правительство наконец-то начало заботиться о своих людях. Ну, вообще-то, я был тем, кто предложил им это, и что удивительно, они согласились. Я не ожидал, что это произойдет, но так или иначе, все это случилось», — ответил Низу. «Вот как, уже довольно поздно, так что мне пора уже домой. Может быть, зайду к тебе завтра, увидимся». Помахал Изуку рукой директору и ушел. «Желаю хорошо провести остаток дня», — сказал вслед ему Низу и достал телефон. «Домашнее хозяйство Тодороки». Старатель сидел на своем гигантском троне и попивал вино. Да где же она? Эта соплячка уже должна быть здесь. У нас проходит время, уделенное спаррингом. Кажется, она хочет остаться этим вечером без ужина. В этот момент его телефон зазвонил, и он быстро снял трубку. Что такое, Низу? У вас есть какие-нибудь новости для меня относительно Изуки Мидори? Из трубки послышался вздох. Как я уже говорил, его ситуация немного особенна, и я немного рассказать многого о его причуде. Услышав из телефона, будто директор попытался цокнуть языком, старатель спросил: «Тогда зачем ты мне звонишь? Это какая-то чрезвычайная ситуация, я очень занят, знаешь ли». Он допил бокал вина и встал со своего трона, дабы налить еще. «Ну вообще, ваша дочь свалилась после тренировки», — сказал Низу. От его слов, бокал старателя упал на пол вдребезги, разбиваясь. «Что значит свалилась? Она же слабачка. Что с ней случилось?» — сердито крикнул он. «На сегодняшнем экзамене она вышла за предел своих возможностей». «Ах, понятно. Должно быть, она пыталась посоревноваться с Мидорией и снова проиграла». «Какая слабачка?» — старатель, фыркнув, спросил. «Какое место она в итоге заняла? Только не говори мне, что она была третьей». Низу глубоко вздохнул и произнес: «Твоя дочь закончила второй с конца». Бах! Старатель со злости опрокинул свой стол и крикнул: «Предпоследняя. Участвовало только 3 студента». Низу вздохнул и приготовился к худшему. Нет, из 20 учеников она оказалась на 19 месте. У нее был действительно неудачный день. Студент Минета Минору был выгнан из-за того, что оказался на последнем месте. Старатель просто взревел и превратил все вокруг себя в уголь. Чушь собачья. Что она за мусор? Это не то, как я ее воспитывал. 19 место из 20. Она так же плоха, как и парень, которого выгнали из класса. Я никогда в жизни не чувствовал такого унижения. Старатель, еще не все. На этот раз он был еще больше шокирован. Что ты имеешь в виду? Только не говори мне, что ее тоже выгнали. Нет, когда она упала в обморок, ее отнесли в лазарет, где она отдыхала. Минору пробрался в лазарет и хотел воспользоваться вашей дочерью. Ярость старателя вспыхнула по новой с еще большей силой. Он, этот маленький хам, он сделал что-нибудь с ней. К счастью, не стоит так беспокоиться, Изуку Мидория. Это именно он отнес твою дочь в лазарет. Он увидел, что творится, и вовремя вмешался. Он также преподал Минете хорошую трепку, переломав в процессе множество костей. На лице у старателя появилась пугающая улыбка. «Отлично, хорошо, я буду у вас через несколько минут. Не думайте, что я позволю этому сопляку ускользнуть. Этот маленький га, КХМ, заплатит за все». Сказав это, старатель повесил трубку и пошел принять быстрый душ, дабы успокоить нервы. Мидория Изуку. Похоже, план уже в действии. Независимо от того, знает ли она это или нет. Глава 80. Огорчение. Поездка до академии не заняла много времени. Когда он подъехал, Низу уже ждал его перед школой. Старательный пристально посмотрел на Низу и крикнул: «Где этот сопляк?» Низу никогда не нравилось его отношение ко всему, но он действительно был сильным героем, который спас немало людей. Тем не менее, его методы тренировок и вообще вся его личность в целом была, мягко говоря, плоха. Он даже свою семью считал мусором. Он никогда не заботился о своей семье. В его глазах была лишь одна цель – победить всемогущего любой ценой. Она отдыхает в лазарете, но не волнуйся, у нее нет каких-либо серьезных повреждений, просто перетрудилась. С ней все в порядке, уверяю, ей просто нужен перерыв. Я не об этом сопляке говорил. Я хочу знать, где этот маленький ублюдок, который хотел прикоснуться к моей собственности, сказал старатель. Эх, вздохнул Низу и ответил: «Мы поместили его в другую палату, чтобы больше не было никаких проблем. Ты должен был сделать это уже давным-давно. Что за идиотизм не разделять женщин и мужчин? В таких местах, где пациенты так уязвимы, это должно быть главным приоритетом. А еще и умным его называют. Хах». Они вместе вошли в школу и направились сначала к Минете. Низу знал, что его студентке дома придется несладко. Возможно, причиной того, что он решил прийти перво-наперво к Минору, является тем, что он хочет выпустить весь свой гнев перед разговором с дочерью. Войдя в комнату, они увидели, что в ней никого не было. Где он, черт возьми? Неужели его избило до такой степени, что перевели в другое учреждение? Спросил старатель. Он без сомнения должен быть здесь. Но куда он делся? Нахмурившись, подумал Низу и оглядел комнату в поисках зацепок, и его взгляд тут же зацепился распахнутое окно и капли крови на подоконнике. Он выглянул за него и увидел импровизированную лестницу, что опускалась на 3 метра, сделанную из черно-фиолетовых шариков. Старатель подошел к, казалось, нашедшему что-то Низу и спросил, что это, неужели он сбежал? Да, кивнул директор, он сделал лестницу благодаря своей причуде и сбежал по ней. Я, если честно, довольно удивлен, что ему удалось проделать это, учитывая, что его лимит составляет примерно 5 таких шариков, и если вырвет хоть еще один, то начинает кровоточить. Вытащив свой телефон, спрятанный в меху, Низу набрал определенный номер. Через несколько секунд из телефона раздался вопрос, прозвучавший глубоким голосом. «Низу, что случилось? Чем могу быть полезен?» «Ах, Наомаса, мне нужна твоя помощь. Я хочу, чтобы ты выписал ордер на арест одного студента по имени Минета Минору. Он домогался до беззащитной девушки». Директор посмотрел на старателя и продолжил. «Ну, если точнее, то он домогался до потерявшей сознание дочери старателя». Казалось, Наомасу был очень шокирован. Какой сумасшедший притронулся бы к ней? Разве кто-то еще не знает репутации старателя? По-видимому, нет. Через минутку я пришлю тебе адрес его родителей, хотя, если он умен, то сегодня точно не вернется домой. Так, хорошо, что-то еще? Нет, это все. Спасибо вам за службу. Ну, в конце концов я полицейский. Даже если наше правительство коррумпировано и ему все равно, я еще верю, что наша страна будет лишь процветать. Кто знает, может быть, они подслушивают нас прямо сейчас, так что предпочту не говорить много, хех, а иначе меня могут просто выгнать с моей работы, ха-ха. Хорошего дня, Низу, рассмеялся Наомаса и повесил трубку. Что ж, после Изуку это самый надежный помощник, что у меня есть. Немногим людям в эти дни стоит доверять, улыбнулся директор от мысли, что все еще остаются хорошие люди. «Пожалуйста, я был бы рад, если бы ты не уничтожил весь этот блок», — сказал Низу, глядя на старателя, что готов был вот-вот взорваться от ярости. «Знаешь ли, это место нам еще точно пригодится. Не беспокойся, я уже позвонил моему надежному информатору, чтобы тот выписал на него ордер. Просто наберись терпения, думаю, мы сможем довольно быстро найти его, а сейчас, думаю, стоит пойти и посмотреть, как поживает ваша дочь». Старатель нахмурился. Для такого умного зверька, он слишком глуп. Если бы на его месте был бы я, то точно бы не дал даже выйти этому пацану из лазарета, не говоря уже о том, чтобы сбежать из академии. Ухм, зло выдохнул старатель. Хорошо, давай больше не будем тратить мое драгоценное время. Уже довольно поздно. Низу довел его до Шира, что успела уже очнуться. Она с чувством вины посмотрела на них обоих, это так и читалось ноль в ее глазах. Она уже знала, что директор, должно быть, уже рассказал ему о точно неблистательных результатах теста. Она мысленно подготовилась к будущему и поприветствовала их. «Здравствуйте. Я не ожидала визита сразу двух важных персон. Я, конечно же, понимала, что старатель придет, но почему директор УА тоже здесь? Что-то случилось?» Низу присел на ее кровать и ответил. «Что-то плохое чуть ли не произошло с тобой в то время, как ты была без сознания. Студент Минета Минору хотел посягнуть на твое тело, но, к счастью, Мидория Изуку вовремя вмешался и остановил его, он не успел ничего сделать». «Это так», — с широко раскрытыми глазами проговорила Шира. «Я даже не знаю, что и сказать по этому поводу. Возможно, он хотел отомстить мне после того, как выгнали вместо меня. Так, это он был тем, кто понес меня и привел сюда, даже защитил от того. Я такая неудачница», — подумала она. «Что за куча дерьма, Низу? Оставь нас в одних, я закончу через минуту». Старатель пристально посмотрел на Низу, и у того не было другого варианта, кроме как согласиться. Он покорно вышел из комнаты, оставляя отца и дочь. Пока Шира размышляла о том, что он предпримет, старатель вынул из кармана пачку с сигаретами и отточенным движением вынул одну, поджигая ее своей причудой. «Я разочарован, но думаю, ты и так уже знаешь это. Я скажу тебе прямо и чисто, чтобы даже такой мусор, как ты, поняла». Он затянулся сигаретой и продолжил. «Ты знаешь, что бы с тобой случилось, если бы ты забеременела от какого-нибудь случайного ублюдка, я бы тебя бросил. И не смей мне говорить, что в этом не было твоей вины, потому что все именно так. То, что с тобой ничего не произошло, уже само по себе чудо. Если бы не Мидория Изуку и эта крыса Низу, тебя бы просто изнасиловали. Мало того, что чуть ли не провалилась на экзамене, упав при этом в обморок, так еще чуть не сорвала весь мой жизненный план. Он уже не мог сдерживать гнев и, сорвавшись на крик, дал ей сильную пощечину. Шира прочувствовала весь гнев и ярость, что стояли за этим ударом. Его пощечины обычно были кроткими и не причиняли много боли Шира, но это ранило прямо в душу. Она смотрела на него своим мраморным лицом, не выражающего на себе ничего, лишь покрасневший отпечаток огромной руки ее отца виднелся на щеке. Старатель посмотрел на нее с отвращением. «Ты никогда не показываешь эмоций, словно монстр, хотя черт, даже у монстров есть гнев и злость. Твоя мать была полной противоположностью тебя. Она все время плакала, она просто не могла заткнуться. Ты даже не можешь представить, насколько она была невыносимой. Кстати, о твоей матери, я даже не думаю, что она все еще помнит тебя, и знаешь что, я тоже забуду о тебе, если ты снова меня подведешь. Ты меня поняла?» Услышав его, Шира кивнула, но ее спокойное лицо еще больше взбесило его, и он, снова замахнувшись, ударил ее. «Я не слышал тебя, ты меня поняла?» «Да», — сказала Шира, в то время как на уголках ее глаз медленно выступали слезы. Она плакала не от боли, она вспомнила свою мать, и эти воспоминания пробуждали в ней чувства, доводящие до слез. «Мамочка, ты же меня не забыла, правда?» После того, как Низу покинул лазарет, он пошел в свой кабинет, дабы понаблюдать за ситуацией через камеры. Слыша их разговор, он не мог не вздохнуть. Низу сжал свою лапку и пробормотал: «Извини меня, девочка, мне так жаль, но я ничем не могу тебе помочь». Он ударил по столу и случайно переключил камеры в инфракрасный режим. Это привлекло его внимание, и он, нахмурившись, снова уставился в экран. «Почему? Почему этот угол настолько темный? Там же вообще ничего не должно быть». Низу приблизил свой взгляд к экрану и выдохнул. «Это оно?» Резко эта темнота двинулась вперед к старателю, она изображала из себя какую-то странную человеческую фигуру. Но это же не его причуда, она была невидима для камер, так почему? «Ах, это же тепловой вид!» Низу ахнул, осознавая ситуацию. «Кажется, он вообще не производит никакого тепла, и из-за этого я могу ясно видеть его черную фигуру». Кажется, старатель все еще не заметил его. Глава 81. Темная фигура. По дороге домой, Блэки подал Мидории предупреждающий сигнал. Изуку очень много времени провел тренировок со своим призраком и овладел новым полезным навыком. У них была будто ментальная связь, и Блэки мог передавать информацию прямо в мозг своего хозяина. Это действовало также в обратную сторону. Когда Минета заходил в лазарет, Мидория приказал Блэки включить маскировку и встать в угол, а Изуку залез на него. В итоге Минору так и не увидел его, а если бы Минета увидел его, то подумал бы, что у Мидории есть причуда, что позволяет ему левитировать. В то время он хотел посмотреть, что будет делать Минета, и, увидев, что происходит, спрыгнул с Блэки и избил этого виноградного мальчика. К всеобщему счастью, Минору не успел осуществить свой замысел из-за вмешательства, но, выходя из кабинета, Изуку решил перестраховаться и оставил призрака в углу следить за всем происходящим. Если что-либо случится снова, он попытается проконтролировать все через своего призрака. Ему все еще было очень неудобно из-за сделанного, этот опрометчивый выбор цели сильно давил на него. Он чувствовал, что должен отплатить за такое отношение. Он ничего не знал о нее с самого начала, только сейчас увидел, как старатель обращается с ней. Наблюдая за этим, ему было неуютно. Как он может так поступать по отношению к своей дочери? Никогда бы не подумал, что старатель настолько отвратителен. Конечно, те, кто интересуются его личностью, знают, что у него есть характер, но он спас огромное количество людей, чтобы никто не обращал на такой характер внимания. Так, почему же он вообще не заботится о своей семье? Бормотал себе под нос Изуку. Если бы моя мама была такой же по отношению ко мне, я бы стал таким же, как она. Черт, я больше не могу за этим наблюдать. Изуку огляделся и, найдя ближайшую скамейку, присел на нее и закрыл глаза. Он почувствовал связь между ним и Блэки, перенеся сознание в него. Хотя Миадория уже несколько раз пытался контролировать своего призрака, но ему все еще было не по себе от его роста. Он огляделся вокруг и понял, что выше даже старателя. Спина героя была полностью открыта. Мне слегка его ударить или нет? Он топ-герой и соперник всемогущего. Он должен быть в состоянии выдержать силу Блэки. Как только он подумал об этом, старатель во второй раз ударил Шира. И Изуку уже не мог сдерживаться, он медленно стал подбираться к нему. Но, словно почувствовав что-то, старатель тут же обернулся и уставился в угол, где был Мидория. Изуку вздрогнул, то, что он смог почувствовать его, было шоком. «Да, это действительно выдающийся герой. Что-то тут не так», — шепотом произнес старатель и, глядя на угол, закричал. «Кто здесь? Выходи, сейчас же!» Шира все еще приходила в себя от второй пощечины, но увидела, как старатель словно сумасшедший кричит на пустой угол. «Неужели он окончательно сошел с ума? Он будет снова меня бить? Но разве это моя вина?» Старатель активировал свою причуду и, создав маленький сгусток пламени, выстрелил им будто пулей в этот самый угол. Изуку едва успел увернуть от этого маленького снаряда. «Черт, как он чувствует меня! Блики не испускает никакого запаха, он невидим невооруженному взгляду. Этот камуфляж чуть ли не идеален. Должно быть, я упускаю что-то еще. Выходи!» — взревел герой, распространяя огонь вокруг себя, тем самым поджигая рядом стоящие кровати. «Ты ведь тот сопляк, Минета, верно? Не волнуйся, я не сделаю тебе больно, мы просто поговорим». Злость старателя возрастала, он распространял свое пламя по всему кабинету, и Изуку больше никуда было бежать. Он ходил туда-сюда, уклоняясь от пламени, но выпущенные снаряды героя постоянно проносились мимо, чуть ли не настигая его. Но вот один из огненных шаров попал ему в ногу, частично раскрывая его. «Смотрите-ка, я знал, что ты здесь. Я слышал какие-то приглушенные звуки и знал, что это точно не эта крыса внизу, так как его обувь огромна, чуть ли не с голову, и издают чертовски громкий звук». Старатель ухмыльнулся загнанному в угол Блэки. «Черт возьми, так он определял меня по звуку». Изуку наконец-то понял это, но было слишком поздно, так как старатель уже видел часть тела призрака. По обнаженной ноге герой понял, что враг не двигается, поэтому бросил большой огненный сгусток в него, и тот на удивление не стал уворачиваться, а принял на себя всю атаку. Маскировка Блэки полностью выключилась, обнажая его причудливую фигуру. «Ты на 1000 лет опоздал для того, чтобы скрытно нападать на такого профессионального героя, как я. Пождите, что ты за хуйня такая?» — разразился старатель. «Значит, это был не человек, что-то вроде робота?» «Нет, я никогда не видел ничего подобного, он выглядит словно высохший труп». Он посмотрел на камеру и подумал: «Крыса, должно быть, наблюдает прямо сейчас за нами. Если бы это был какой-то незваный гость, он бы точно объявил чрезвычайное положение и закрыл школу, но я чего-то не вижу этих действий. Это еще одна из его маленьких игрушек. Ну, это не имеет значения, это же не человек, значит, я могу использовать причуду на полную». Из-за взрывного характера и грубых высказываний, старатель всегда был очень известен своей вспыльчивостью и нежеланием сотрудничать с другими героями. Все думают, что он маньяк, которому нужны лишь битвы, а из-за своих мышц не думает своей головой, но на самом деле, старатель умен. Он всегда планирует драки и готовит запасные планы, чтобы, если основной пойдет не по плану, всегда был еще один. Но, поскольку эта стычка была неожиданной, у него не было никакого плана. Кто мог подумать, что на него попытаются тайком напасть в Академии Героев? Старатель полной мощностью ужарил Блэки, но это не возымело никакого эффекта. «Его сопротивление пламени впечатляет», — нахмурился Тодороки. «Противник очень неприятен. К тому же, в этом месте я не могу разгуляться слишком сильно, так еще и моя собственность рядом, а этот лазарет тесен». Видя, что пламя ничего не дает, старатель переключился на ближний бой. Он был не так уж плох в схватках на кулаках, но все равно не мог сравниться со всемогущим. Пока герой и призрак обменивались мощными ударами, вечно юная героиня и некоторые другие учителя наконец прибыли. «Ради всего святого, что здесь происходит? Старатель, ты что, совсем из ума выжил? Все пылает языками пламени», — воскликнула исцеляющая девочка. Старатель не ожидал их появления и отвлекся от боя, отвернув голову с Блэки, дабы посмотреть, кто пришел в лазарет, и Мидория воспользовался шансом, чтобы нанести болезненный правый хук в нос. Старателю показалось, словно его сбил поезд. Он пролетел несколько метров, прежде чем один из учителей поймал его. Отвлекся во время драки, как несерьезно. Подумать только, что старатель совершил такую опрометчивую и глупую ошибку типичного новичка, подумал Изуку. Глава 82. Сомнения. Цементос поймал летящего второго героя из топа своей причуды и вытаращился на фигуру перед собой. Это незваный гость, он сумел бороться со старателем. Возможно, нам понадобится помощь всемогущего, дабы справиться с ним. К счастью, я его, кажется, только недавно видел, он должен быть рядом. Нужно срочно идти за подкреплением. подумал Цементос. Старатель старался не обращать внимания на боль и поднялся снова на ноги. «Вы идиоты! Из-за вашего вмешательства я получил удар. Старатель, для нас было бы разумно сейчас объединиться против этого нечто», сказал Цементос, глядя на состояние Тодороки. Он принял своим лицом удар черного существа, но это не было чем-то серьезным. «Почему я должен объединяться с такими слабаками, как ты? Вы же будете просто мешаться у меня под ногами. Я сам обо всем позабочусь. Ваша работа состоит в том, чтобы убедиться в том, что эта тварь никуда не денется. Охраняйте те места, куда он может сбежать», — крикнул старатель и, казалось, что-то вспомнив, добавил. «Ох и возьмите эту соплячку с собой», — указал он пальцем на Шира. Цементос кивнул, не собираясь возражать, и с помощью своей причуды подхватил девочку, вынося ее из комнаты. Шира была сбита с толку от происходящего, но все же не стала противиться и позволила герою помочь ей перебраться в безопасное место. После того, как ему ничего не мешало, старатель бросился к Блэке. Он не хотел признавать этого, но понимал, что его пламя бесполезно против этого. Некоторое время они оба обменивались ударами, не причиняя друг другу никакого видимого ущерба, но, заметив хрупко выглядящий живот существа, решил ударить именно туда. Многочисленные черные частицы посыпались с существа, а часть его тела в области живота разрушилась. «Похоже, я нашел у этой твари слабое место. Он чуть не развалился на куски лишь от одного удара. Я не должен был использовать пламя с самого начала. Защита от физических атак у этого ублюдка довольно средняя». Как раз когда он собирался снова накинуться на существо, старатель услышал голос человека, который ему всегда был противен. «Что это за чертовщина? Что-то вроде игрушки. С помощью рока я выкину его прочь». Услышав о переполохе, сущий миг тут же прибыл на место происшествия. Он огляделся вокруг, все пылало. «Старатель, ты хоть и понимаешь, что сжег весь лазарет, ты ведь даже не представляешь, сколько времени и сил нам потребуется, чтобы все это восстановить. Да, так вот, лучше тебе заплатить денежки за это, а иначе я всем объявлю, что ты влюблен во всемогущего на моем эра Адиашоу». Тодороки с отвращением нахмурился и заорал. «Ты, гребаный мусор, разве не видишь, что здесь есть тот, кто явно не должен присутствовать в этом заведении, и что мне оставалось делать? И вообще не мешай мне, иначе я случайно потеряю контроль над причудой и сожгу всю твою дерьмовую шевелюру». Все это время, пока кричал, он не сводил свой взгляд со своего врага. Он выучил прошлый урок и не совершит такой ошибки. «Черт возьми, мало того, что я должен иметь дело с этой странной штукой, так еще и приходится слушать эти провокации Мика». У старателя действительно были причины не любить этого героя, но если точнее, он никогда его не любил, так же как и всемогущего Сайзавы. Сущий Мик знал все о плане старателя и при любой возможности пытался помешать его осуществлению. Он ненавидел эту маниакальную одержимость старателя одолеть всемогущего, к тому же используя при этом свою собственную дочь, дабы получить наследника с более мощными причудами. Это вызывало отвращение у Мика. После того, как Низурас сказал ему об этом, Мик взрывался всякий раз, как видел старателя. Сущий Мик использовал свою причуду и крикнул. «На самом деле я буду болеть за эту черную штуковину. Давай, надери ему задницу. Вперед, вперед, вперед. Ты сможешь победить». После этой приободряющей речи, он стал прыгать словно черлидерша. Старателя это действительно раздражало, но он старался не обращать на это внимания, сосредоточившись на своей цели. Тем временем, Изуку не мог не улыбаться. Сущий Мик очень забавен. «Уверен, Низу сказал ему не вмешиваться», — подумал Изуку и, не произнося ни слова, открыл инвентарь. Несмотря на то, что они были довольно далеко друг от друга, но он все еще мог использовать свой инвентарь, так как тело Блэки фактически принадлежало Мидори. Блэки занес свои руки за спину и достал три больших кухонных ножа. «Ты сильнее Блэки в рукопашном бою, но что ты собираешься делать с ножами?» Подумав об этом, Блэки резким выпадом метнул в огромную тушу старателя ножи. «Что? Откуда он их взял? Вот дерьмо!» Тодороки пригнулся, уворачиваясь от двух, но третье лезвие вонзилось в его плечо. «Ты, сволочь!» Слыша его вопль, Изуку улыбнулся и попытался произнести что-нибудь через своего призрака. «Ха-ха-ха, это действительно интересно». Старатель вытащил торчащий из него нож. «Он может говорить. Да что оно вообще такое? Что ты от меня хочешь? У тебя наверняка стальные шары, раз уж решился на нападение на меня в этой академии. Ты же не уйдешь сегодня отсюда!» Тодороки закричал, активно жестикулируя и кривя лицо от боли. Он развел руки и активировал свое пламя, что объяло все его тело. Все это было лишь для того, чтобы запугать противника. Но Изуку лишь посмеялся над его попыткой. «Я просто отдыхал, когда увидел, как ты обращаешься со своей дочерью. Знаешь, думаю, это очень некрасиво, и именно из-за этого я вмешался». Старатель, не гася пламени, подскочил, бросившись снова в ближний бой. «Ну и что? Мои дочери, это моя собственность, так же как и моя жена. Я могу делать с ними все, что захочу. И это не должно касаться посторонних, как ты». После этой речи он нанес несколько ударов, что были успешно заблокированы Блэки. Мидория еще больше омрачился и ответил тем же. «Это истина, что я не знаю, каково это иметь детей, однако то, как ты действуешь по отношению к своей дочери, недопустимо. Если бы вы не были профессиональным героем, то давно были бы в тюрьме за жестокое обращение с детьми. Твоя цель эгоистична, и все же, ты не можешь достичь ее самостоятельно, но перекладываешь всю ответственность на дочь, дабы она сделала все за тебя. Ты называешь свою дочь мусором, но на самом деле, все это время мусором являешься ты». Старатель старался не обращать внимания на его слова и сосредоточился на своей защите. Блэки ускорил свою серию ударов, и Тодороки едва успевал блокировать их все. «Что ты можешь знать о том, как я должен воспитывать своих детей? Ты знаешь, как я был разочарован, когда не смог осуществить свою мечту, потому что у меня не было истинного наследника. Все усилия, что я прилагал, чтобы превзойти этого ублюдка, были бессмысленны», — крикнул старатель, швыряя ближайшую к нему горящую кровать в лицо Блэки. Изуку в полете разорвал на кровать на части и бросился вплотную к старателю. Он обнял Тодороки, крепко сжимая его в руках, и поднял его в воздух. «Вместо того, чтобы использовать свою дочь, подумай о том, как ты можешь сделать себя сильнее, дабы одолеть того человека, которого вы так жаждете». Старатель вздрогнул и перестал сопротивляться. Кажется, он начал обдумывать слова Мидори. Изуку сделал небольшую паузу и продолжил. «Не забывай, что я сказал. Ты уже достаточно силен, но до тех пор, пока ты не сдаешься, у тебя есть шансы достичь новые высоты. Кроме того, люди должны дорожить своей семьей, потому что именно они будут теми, кто будет горевать над твоим мертвым телом. У людей есть лишь одна жизнь. А тебе уже сколько лет? У тебя впереди осталось не так много времени». Старатель расслабился и пробормотал. «Но это невозможно. Я точно это знаю. Я не смогу победить его. Неважно, что я буду делать». Услышав его, Изуку мысленно улыбнулся и сказал. «Просто тренируйся. Тренируйся так, как никогда прежде. Это именно то, что делал всемогущий все его время. Держу пари, что ты не тренировал свою причуду еще с незапамятных времен». После этого Блэки ударил кулаком по лицу Тодороки уже во второй раз за день, и тот упал на пол, словно сломанная игрушка. Глядя на эту сцену, другие герои ахнули и приготовились к бою. Все чувствовали нависшее над ними давление, после того, как старатель был выведен из потасовки. Но с другой стороны, Сущий Миг начал аплодировать. «Прекрасная речь, 10 из 10, Миг, перестань валять дурака, это не игра». «Старатель сломлен. Я уже позвал всемогущего. Окружите его и не дайте ему убежать», — крикнул Цементос, бетонируя все окна. Изуку посмотрел на валяющегося старатель еще раз и рассеял Блэки, оставляя после него черную пыль. «Попробуй подумать об этом, не все решается через насилие», — напоследок произнес Изуку. Тодороки не поднимался с пола, он просто лежал и, уставившись в потолок, размышлял о его словах. «Неужели я могу это сделать? Самостоятельно победить его? А вдруг я все это время ошибался? Нет, я пока не могу быть полностью в этом уверен. Но одно можно сказать наверняка: как только я вернусь домой, то возобновлю свои тренировки с новой силой». Глава 83. Попались. 18+. Изуку встал со скамейки, на которой сидя, и направился дальше домой. Он сделал все, что мог, дабы помочь Широ. «Надеюсь, в будущем он изменится», — в пустоту сказал Изуку со вздохом. Он был уверен, что эти слова не быстро повлияют на старателя, но знал, что точно достучался до его разума. Подойдя к своему дому, он повернул ручку двери и зашел внутрь. Услышав, как открывается дверь, Инка немедленно прекратила свое упражнение и пошла приветствовать сына вместе с Тогой. Изуку посмотрел на них обеих и не смог удержаться от смешка из-за вида бандан на их головах с надписью «Фигхтон». «Хей, я наконец-то дома. Ам, а что это на ваших головах?» Химика смущенно отвернула голову, но Инка воодушевленно ответила. мы занимаемся спортом. Я никогда не думала, что это так увлекательно. Рада, что ты заставил меня наконец заняться этим. Изуку кивнул и перевел взгляд на Тогу. Что-то не так, ты, кажется, немного нервничаешь. Химика поспешно стянула эту нелепость с головы и ответила. Просто в последнее время, твоя мама стала такой гиперактивной, мне приходится каждый раз присоединяться к ее ежедневной тренировке. Из-за моей причуды, я не толстею, да и вообще особо не изменяюсь. Я просто хочу бездельничать, пока ты не вернешься домой, но, не могу. Ну конечно же я не позволю тебе скучать, улыбнулась Инка. Мне нужна компания для занятий. А боже, как я тебе завидую, не толстеть, независимо от того, что ты делаешь. Милая, поменяйся свою причуду на мою. Она погладила Тогу по голове и пошла в ванную комнату. Я пойду ополоснуться, закончу через пару минут. Или ты хочешь сходить первой? Нет, покачала головой химика. Все в порядке, тетушка, идите первой. Отлично, Айзуку, дорогой, когда я закончу, мы обязательно поговорим о том, как прошел твой первый день в школе, хорошо. Мидория кивнул ей в ответ, и она отправилась в душ, оставляя их двоих наедине. Изуку пробежался взглядом по телу Тоги, от вида ее потного тела он сглотнул. На ней были облегающие леггинсы и свободная футболка, что по своему размеру очевидно принадлежало Мидори. Это полупрозрачная, прилегающую к ее коже, пропитанная потом футболка, сильно взволновала воображение Изуку. Его мысли были заполнены похотливыми картинками. Этот ее вид пробудил воспоминания о том вечере, что он помнил в мельчайших подробностях, и это еще больше побуждало его Кракена вырваться на свободу. Прошло уже несколько дней с того момента, когда мы занимались этим. Я, нет, не то чтобы я чего-то ждала, я не хочу переходить черту, пока. Смотря на его покрасневшее лицо, химика улыбнулась и подошла поближе к нему. Она схватила его за руку и повела в гостиную и, подведя его к дивану, толчком заставила упасть на него. МХММ, кажется, что прошло так много времени с тех пор, как мы этим занимались. Мне жаль за то, что я злилась на тебя, извинилась химика. Тога, мне тоже жаль, но я не мог перейти черту. Но сейчас у нас нет на это времени, моя мама может выйти с минуты на минуту. Он действительно хотел насладиться этим моментом, но его мама была преградой. Химика опустилась перед ним на колени, быстрым движением расстегивая ширинку на его штанах. Не волнуйся, она обычно немало времени тратит на душ, но нам все равно нужно поторопиться, сказала она, освобождая его пенис из-под оков одежды. Немного поиграв им в своих руках, она поднесла его ко рту, и Изуку почувствовал своим жеребцом ее теплое дыхание. Увидев, что его пенис увеличивается в своих размерах, химика, улыбнувшись, сказала: «Привет, мясной парнишка, давно не виделись, должно быть, тебе было очень одиноко». После чего она прижалась своим носом к разгоряченному пенису и вдохнула его пряный запах. Поднеся его к губам, она сначала объяла его своими губами, но тут же просунула дальше в рот. Ее язык умело кружился вокруг его чрезвычайно возбужденного члена. Она наслаждалась вкусом смешанной слюны с его предэякуляционной жидкостью. Через несколько секунд ее активного сосания, из рта Мидории стали вырываться тихие стоны. «Ха, химика, ты просто потрясающая, я вот-вот кончу». Химика попыталась что-то сказать, но из-за помехи в ее ротовой полости, из нее вырвалось лишь мычание. Она перестала работать своим языком и решила попробовать что-то новенькое. Она обвила своим языком его пенис и слегка сжала его. Изуку почувствовал ее давление и больше не смог сдерживаться. В порыве, он вошел еще глубже в ее рот, но в этот самый момент услышал, как открывается дверь ванной комнаты, а вслед за этим и шаги его матери. Он хотел бы по-быстрому засунуть свое достоинство обратно, но побоялся, что часть его спермы прольется на пол и Инка увидит это. Нервничая, Мидория обратился к Тоге. «Пожалуйста, проглоти все, не хочу, чтобы моя мама нас поймала». Химика ничего не ответила, но попыталась проглотить весь его горячий заряд. «Химика-чан, мне нужно быстренько с тобой поговорить. Изуку, дорогой, вы где?» Инка вышла из комнаты и пошла проверить комнату Мидории. Изуку с облегчением вздохнул, ожидая, пока Тога примет весь его груз. После того, как она сделала последний глоток, освобождая свой рот от спермы, химика очистила его пенис от оставшейся на нем жидкости и вернула его обратно в трусы. Застегнув ширинку, она посмотрела в лицо Мидории и со светящимся от счастья лицом рассмеялась. «Я очень сильно тебя люблю. Спасибо, химика. Это было очень приятно и, я тоже тебя люблю». Он все еще не привык к этому, но он действительно испытывал эти чувства по отношению к химика, и теперь был полностью в этом убежден. Химика рассмеялась и обняла его, попытавшись поцеловать, но Изуку отвернул свою голову. Это немного смутило ее, но Мидория тут же объяснил, неловко почесывая затылок. «Мне очень жаль, но сначала, пожалуйста, вымой свой рот. Я знаю, что веду себя немного эгоистично, но мне действительно не хочется пробовать на вкус свою собственную сперму». Тога лишь рассмеялась и не смогла удержаться. «Это действительно вкусно. Ты должен когда-нибудь попробовать это. Спасибо», — произнес, съежившись от ее слов, Изуку. «Но думаю, не стоит. Чувствую, что не смогу этого пережить». Он вспомнил тот момент, когда ему пришлось съесть волос всемогущего, вздрогнув при этом. Уверен, это было бы в 100 раз хуже, чем обычный волос. Определенно. После того, как Инка не нашла их в комнате Изуку, она спустилась вниз и увидела, как они оба сидят на диване. Глубоко вздохнув, она направилась к ним. Изуку обернулся и посмотрел в ее неоднозначное лицо, но никак не мог понять, что случилось. В этот момент химика тоже обернулась и увидела в руках Инка фотоаппарат. Ее выражение лица тут же сменилось ужасом. «Я такая глупая, совсем про это забыла, а боже мой», — охнула Тога. Инка покраснела и, посмотрев на них: ребята, вы, у вас должны быть объяснения этому». Ей было совершенно стыдно. Инка уже забыла, что она оставляла камеру вместе с видео в том ящике. И судя по видео, записанного химика, она уже точно знала о секрете массажной комнаты, а именно о том, что это было в большей мере их с отцом Изуку любовное гнездышко. «Я просто надеюсь, что Изуку еще не знает об этом. Может начать с того, что я нашла их видео. Уверена, химика Чан просто так не расскажет ему о моем». Глава 85. Перевод Ицуку. П.П. «Знаю, что пропустил 84 главу. В ней автор говорил об изменениях в новой версии фанфика. Думаю, вы помните, как я редачил главы. Вот именно о них он и говорил. Почему не написал, что это 84 глава? Из-за того, что так я могу запутаться в главах. Кстати, об моем длительном отсутствии. Извиняюсь, в большей мере это из-за Лени. Она мне говорит: хей, мен, смотри, уже 85 глава, куда нам торопиться? Мы и так уже скоро нагоним автора. И я с ней согласен, торопиться с выходом глав нет смысла. К тому же, наложились еще несколько факторов, что испортили мне все настроение. Комп стал лагать, буду чистить его и сносить винду. Проблемы со здоровьем, долго объяснять, но вкратце давление подскочило, да и не только давление, но не паникуйте, не смертельно.